Морковные котлеты. На две порции 6 морковок, 2 столовые ложки манной крупы, полстакана муки, 1 яйцо, растительное масло, сахар, соль по вкусу. Морковь почистить, вымыть и, нарезав на небольшие кусочки, варить в корзине для овощей на пару 20 минут. Пропустить через мясорубку, добавить манную крупу, муку, яйцо, сахар, соль. Вымесить и сделать небольшие котлеты. Выложить их на смазанную растительным маслом решетку и варить на пару 15 минут. Подать со сметаной.